Глава 5. 4 мая. Дом Воронцовых. Майское солнце просочилось сквозь все щели, сквозь неприкрытое шторы окно, разбудив меня так не кстати. Первое, что я увидела, проснувшись, была Воронцова, не сводившая с меня глаз. «Ты меня пугаешь», — прохрипела я. Во рту стоял привкус железа. Анька уже успела накраситься и заплести густые светлые волосы в толстую небрежную косу. Ну, героиня советской киносказки, не иначе. Она старалась улыбаться, но бешено бегающие глаза выдавали ее. «Как ты, солнышко?» — заговорила Аня, поставив на табурет тарелку и кружку. «Здесь чай с мятой, зверобоем, твои любимые вафли с вареной сгущенкой, бутерброды с колбасой. Могу сварить кашу и...» «Анют», — остановила я ее, легонько коснувшись холодной руки. «Спасибо тебе большое, но мне пока кусок в горло не лезет. Я попью чай». Воронцова теребила рукава легкой розовой водолазки, то и дело перекидывала косу с одного плеча на другое и не сводила с меня глаз, пока я пыталась влить в себя чай. «Так, выкладывай», — серьезно сказала я, отставив кружку. «А? Думаешь, я не вижу, что ты места себе не находишь? Моей жизни ничего не угрожает. Черного перехватили на въезде в Курск. Так чего тебе переживать?» Возмущенная Аня плюхнулась на диван рядом со мной. Алик предлагал довести меня до постели, но я сказала, что сама в состоянии добраться, однако на второй этаж подняться так и не смогла. «Звонила твоя мама. Она приедет вечерним поездом». Аня выдавила улыбку. Я закрыла глаза и тяжело вздохнула. «Знаешь, я даже рада. Вчера, то есть ночью, мне очень хотелось, чтобы она была рядом. Наверное, переживала. Рыдала и кричала», — кивнула Аня. «Ладно. А ты куда намарафетилась?» «Я? Ой, ну...» Аня замялась, и я невольно рассмеялась. Смех, как кинжал, пронзил грудную клетку. «Что ты ржешь?» «Ну да, к Мише я иду. То есть не так, я иду к ребятам. Они ведь все узнали ночью. О ночном происшествии узнали не только ребята, но и вся деревня. Видимо, кто-то из наших троюродных родственников и позвонил маме, потревожив ее сон. Жаль, что нельзя приобрести плащ-невидимку, чтобы проскальзывать мимо любопытных глаз соседей. Я уже предвкушала их сочувственные взгляды, попытки задать корректные в данной ситуации вопросы. Самые наглые бабки будут спрашивать напрямую, разносить сарафанное радио, и уже к вечеру я превращусь в полумертвую, изнасилованную потаскуху. Да, не все жители деревни жаловали молодежь. «Ты не обидишься, если я уйду? Мы с Миленой вернемся вечером, хорошо?» «Ань, не говори глупости, с чего мне обижаться? У меня синяки и царапина. До туалета допрыгаю, что со мной станется?» — хихикнула я. «Допрыгаешь? Господи, как хорошо, что в моем доме не деревянная дыра для справления нужды, а то нам бы пришлось тебя вызволять оттуда». «Так, кто бы говорил, дразнит на меня. Это тебя мы вызволяли из такой дыры 7 лет назад. Запамятовала?» Мы рассмеялись, вспомнив тот чудесный день. Милена, я, Андрей, Вова и Аня играли в казаков-разбойников. Анька заявила, что ей срочно нужно в туалет, и побежала к дому. Гонялись мы неподалеку, в поле. Прошел час, и мы с Миленой решили зайти за Аней. Узнать, может, мама оставила ее дома. Но уже у калитки услышали вопли. Глухой призыв о помощи доносился из покосившегося деревянного туалета. Тогда мы столкнулись с самой трудной задачей — не умереть от смеха. Деревня — та еще школа выживания. Глядя на своих знакомых, детство которых было связано только с лагерями на морских курортах, шумными мегаполисами и за границей, сразу становится ясно — они мало приспособлены к настоящей самостоятельной жизни. Пройдя деревенские испытания, при отсутствии цивилизации, понимаешь, откуда в нашей стране такие закаленные женщины и рукастые мужчины. И все же редко получается совместить в одной личности и деревенскую закалку, и грамотность с образованием. Около сарая ловит сеть. Я вытащила вчера твой мобильный, зарядила его, так что звони, если мы понадобимся. Говорила Аня, надевая кроссовки. Конечно. Спасибо тебе за все. Мне как раз хочется немного побыть одной. Аня расцеловала меня и вышла из дома. Глядя в потолок и наблюдая за передвижением солнечных лучей, я, пусть и нехотя, но возвращалась к картинам ночи. Стоило закрыть глаза, и я снова бежала по влажной траве, слышала свое частое дыхание, ощущала, как приближается Женя, вздрагивала и так по кругу. Его мерзкие слова раздавались в голове сотнями разных голосов. От них негде было укрыться, и я металась по подушке, пытаясь выкинуть их прочь. Кстати, Воронцова сказала, что именно Алик первым услышал крики и обратился к ней. Когда мы с Женей уехали из клуба, Миша с Аней направились к ней домой, а Алик бродил по деревне в компании Вовы. Проводив его, он пошел в сторону качелей, потом услышал, как кто-то зовет на помощь. Его. Он ринулся к Ане, от которой уже ушел Миша, и они вдвоем побежали на мой зов. Ночью, сидя в машине скорой помощи, я разглядывала Олега, дающего показания. Пока мне штопали лоб, оказывается, я умудрилась его рассечь. Накрыв теплым одеялом, я заметила, как он то и дело поглядывает на меня. Он был зол и старался не отходить. Не знаю, благородство ли в нем взыграло, или он действительно за меня переживал. А я думала о том, как удивительно, что существуют люди, рядом с которыми ощущаешь себя в полной безопасности. Видимо, на мне сказывалось проведенное в страхе детство. Тогда моей заветной мечтой было найти того, кто бы постоял за меня, уберег, укрыл объятиями от аморальной стороны мира. Теперь этим кем-то стала я сама. Но как бы я ни била себя в грудь, пытаясь доказать свою независимость и силу, рядом с Красильниковым эти попытки исчезали так же быстро, как зарплата в день ее появления. Когда пришли все ребята, пришлось рассказать им, что случилось. Не люблю ощущать себя в центре внимания, и все же на протяжении 2 часов я выслушивала проклятие и весь матерный лексикон Милены и варианты убийства Черного посредством Андрюхиного трактора. Я решила, что пора смыть с себя грязь, а вместе с ней весь негатив, и пошла в душ. Тело, в особенности лоб, сильно щипало. Выключив воду, я ступила на коврик и посмотрела в зеркало. Жесть. Синяк на переносице, красный след на расцарапанной щебенкой щеке, разбитая губа. На ноги вообще страшно смотреть. Я словно в болоте ночь провела. От пальцев черного следы на животе. Глядя на свое отражение, я расплакалась и тут же отругала себя за такую слабость. Ничего, сейчас приоденусь, уложу волосы, скрою раны на лице тональным кремом, и будет все почти как прежде. Мама не должна видеть то, что мне пришлось пережить. Спустя час я и впрямь выглядела очень даже симпатично, скрыв тело вельветовым темно-синим спортивным костюмом и расчесав длинные светлые волосы. По дому я передвигалась медленно, стараясь опираться на предметы интерьера. Похоже, еще и ногу подвернула. Но тут раздался стук в дверь. Я допрыгала до прихожей. Подогнув больную ногу, открыла дверь и затаила дыхание. «Аглая, привет!» Я думал, «Аня дома». Я крепко сжала дверную ручку и во все глаза посмотрела на Алика, загораживавшего яркое солнце. Чечевица и Горехвостка громко распевали свои песни, вдохновленные ясным днем. Широкая белая футболка Красильникова колыхалась от ветра. Наряд завершали черные джинсовые шорты по колено и кроссовки. Из-под бейсболки выбивались вьющиеся темные волосы. Алик разглядывал меня, кусая нижнюю губу. «Привет. Нет, Таня ушла час назад. Проходи». Я отпрыгнула, чтобы освободить проход. «Больно ходить?» Иди сюда. Возьми за плечо. Алик помог мне пройти к дивану, усадил и сам приземлился рядом. «Извини, не хотел тебя беспокоить. Думал, откроет Аня, и я смогу справиться о твоем здоровье. Как ты?» «Все хорошо. Спасибо тебе. За все. Меньше месяца назад ты уже спас мне жизнь. И вот теперь...» Я грустно усмехнулась. «Теперь-то мы не квиты. Я тебя обошел». Привычная ухмылка вернулась, сменив негодующее разочарование и гнев. «Погоди, погоди, еще не вечер», — подкалывала его я. «Лучше расскажи, как ты, а то все обо мне да обо мне». Алик замялся и, забыв о том, что держит меня за руку последние минуты, отдернул кисти и положил себе на колено. «Наверное, я в порядке. Ты ведь знаешь, как быстро здесь разносятся слухи. Так вот, утром мне позвонила мать, а то и позвонил Титов. Они в ужасе. Игорь особенно за тебя переживал. Я заверил их, что с тобой все будет хорошо. И сам на это очень надеюсь. Жалею только, что не нагнал этого ублюдка, до сих пор кулаки чешутся. С ним разберутся. Самое главное, чтобы он больше никого не смог». Я откашлялась. «Просто не могу поверить в то, что Женя сделал это. В то, что он говорил. Мы ведь всю жизнь знакомы. В тихом омуте, Аглая, сама знаешь». Титов предположил, что именно Черный мог быть причастен к убийству Кристины. Это со слов матери. Не знаю, будет ли он давить на следователей, но что-то я сомневаюсь в том, что эта гнида Черный способен на убийство. Я смотрела на Алика, ожидая продолжения. Он попросил прощения у мамы и меня. Титов. Наверное, это единственное, что принесло мне хоть какое-то удовлетворение. Алик откинулся на спинку, расставив ноги. В моем присутствии он всегда был напряжен, и я никак не могла понять, почему. Я ведь больше не лезла к нему с поцелуями и поняла его с первого раза. И вот он расслабился, закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Боже, то, что сделал с тобой этот ублюдок! Если бы я не услышал, если бы я не... Если бы... Незачем об этом думать, Алик, и тем более искать виноватых. Перестань во всем себя винить. Ничего кошмарного Женя сделать не успел. Разве что наговорил всякого. А синяки и ссадины? Подумаешь, мы лет в 6 тут такие бои устраивали, мама, не горюй. Можешь себе представить Воронцову с 2 вывихнутыми ногами?» Алик хохотнул, и я улыбнулась воспоминаниям. «Да, неделю ее на тачке хозяйственной возили. Но ты бы не села в его чертову машину, если бы...» Громко запротестовал Алик, а потом резко прервался, потирая глаза. «Почему бы мне не сесть к нему в машину? Он для меня был таким же другом, как Миша или Степа или...» Я умолкла. «Плохой из меня друг для тебя, Алик. Друг не мечтал бы бесконечно покрывать твое тело поцелуями. Не грезил бы о твоих объятиях и близости. Господи, как же сложно. Теперь он потер переносицу. Слушай, мученик, еще раз повторяю. Не нужно обо мне сожалеть. Ты меня путаешь. Даешь мне ложную надежду, понимаешь? Либо ты так издеваешься надо мной. Либо тебе стоит определиться со своими чувствами». Алик опешил от моего резкого тона, но я уже не могла держать мысли в себе. Он был слишком близко, чтобы я сумела контролировать себя. «Я что, по-твоему, должен был вчера пройти мимо? Пропустить мимо ушей твой крик? Помочь Черному в его делишках?» Сполошившись, он выпрямился. «А до этого инцидента ты... Для чего ты танцевал со мной?» Красильников приоткрыл рот, но не нашел ответа. Он растерянно оглянулся, встал и бросил. «Ладно, я рад, что ты в порядке. Пожалуй, мне пора». «Прекрасно! Вот так ты и прощаешься. Это взрослый разговор? Понимаю, прошло 3 года после слов деда. Ты и думать обо мне забыл. Я тоже встала, покачиваясь. По рефлексам Алика и выступившим венам на руках было ясно, что он хотел меня удержать. Забыл? Да ты, черт побери, снилась мне каждый божий день. Являлась на обложках журналов, рекламных баннерах, в лицах прохожих. Я думал о том, что тебе приходится жить с этим тираном. О том, как мне не хватает твоего смеха, голоса, твоих колкостей, тебя. Это было дикое наваждение. Я кое-как его угомонил. Я сжала руки в кулаки, чтобы он не видел, как дрожат мои пальцы. Что ж, я рада, что ты справился с этим наваждением. Мне пришлось смириться. А каково было мне, тебе неинтересно? Ты подарил мне мой первый поцелуй. Я всех сравнивала с тобой. И никто, слышишь, ни один не вызвал во мне таких чувств. Мы оба учились жить со своими трагедиями, но не сделали ничего, ни шагу навстречу друг другу. Я был уверен, что уже поздно. Да? А теперь, как я понимаю, поздно для меня. Слезы застилали глаза, и я смотрела на Алика, словно сквозь иллюминатор подводной лодки. Боюсь, что так. Грудь сдавила, словно на меня свалилась бетонная плита. «Отлично! Тогда будь добр, выйди из дома! Уходи!» — выкрикнула я. Пришлось дать волю слезам. Я указала Алику на выход пальцем. Он полными боли глазами смотрел на меня в нерешительности. Потом, медленно развернувшись, пошел к двери. Массивное дерево с грохотом закрылось за ним, а я в слезах проковыляла к выходу и оперлась на дверь. Сердце разрывалось на миллиарды частиц. Как же больно, черт возьми. И почему физическую боль вынести легче, чем моральную? Может, следовало остановить эту неопределенность между нами? Неужели я больше никогда... Дверь резко распахнулась, я отскочила, чуть не упав. «К черту!» — рыкнул Олег. Он уверенным шагом направился ко мне, подхватил и, словно пушинку, поднял ввысь, припав к моим губам. И я потянулась навстречу ему. Поцелуй был таким правильным, долгожданным, возродившим все то, что я так долго искала во всем, во всех. Это был полет в космос. Но без скафандра. Или поездка на мотоцикле без шлема. Действие полное адреналина, восторга, экстаза. Он покрывал меня жадными поцелуями, уже не стесняясь, словно тоже пытался наверстать упущенное время. Опустив меня на пол, он стащил с меня толстовку, а я немедля разорвала его футболку. В конце концов, в чемодане лежала его старая черная футболка, некогда подаренная мне. Мурашки рассыпались по его мощным бицепсам от моих прикосновений. В глазах отразилась дикая страсть, и между нами вспыхнул всепоглощающий огонь, который выжжет все вокруг, превратив в пустыню для нас двоих. «Я мечтал о тебе каждый день», — прошептал он мне в губы. Сердце бухнулось вниз, затем подпрыгнуло и побежало галопом. Не отрываясь друг от друга, мы избавились от одежды. Я на секунду подняла голову, чтобы заглянуть ему в глаза, прочесть его истинные чувства. В них ясно читалось бешеное желание. И, наверное, в моих он видел свое отражение. Я интуитивно отходила к стене, пока не уперлась в нее. Растрепанные волосы прикрывали грудь, и Алик нежным прикосновением убрал их, осторожно проведя пальцами вокруг соска. Клянусь, еще одно такое прикосновение могло меня уничтожить. Вот оно доказательство того, что я не выдумала наше волшебное электричество. Алик приподнял меня, прижав к стене. Я быстро нашла его губы, крепко обняла и изо всех сил прижалась к нему, обхватив ногами его талию. Он издал тихий, низкий стон, а потом, поддерживая меня, направился к дивану и опустился на него так, что я оказалась сверху. Теперь уже ничто не могло сдержать меня. Как только мы слились воедино, я откинулась назад с тихим стоном, а затем мы в унисон наслаждались друг другом. Еще не было в моей жизни момента прекраснее. Алекс сжимал мою спину, целовал грудь, шептал мое имя, а я была готова распасться на атомы и остаться в этом мгновении навсегда, как во временной петле. Дойдя до высшей степени эйфории, мы не оторвались друг от друга. Олег подхватил меня на руки и понес на второй этаж. Оказавшись в постели, мы вновь закружились в танце пламени. И каким бы опытом в усмирении огненной стихии Красильников не обладал, сейчас он был полностью в ее власти, как и я. Я впервые познала, что такое заниматься любовью. Не удовлетворять физическую потребность, не думать о предпочтениях и ощущениях партнера, а всецело отдаваться друг другу. Объяснять языком тела все, что не удавалось выразить словами. Несколько часов спустя я лежала на груди Алика, обводя пальцами его ожоги. Алик в полудреме гладил меня по спине. Солнце яростно светило прямо на нас. Жара стояла невыносимая. Мне было страшно говорить что-либо. Не хотелось нарушать идиллию и покой. Но тут зазвонил мой телефон. Удивительно, как он смог поймать сигнал. На весь первый этаж кричал рингтон. «Кит Кади, Дэйнт Найт». «Я принесу». Алик бегом спустился вниз, но когда вернулся, звонок уже оборвался. Я взглянула на экран. «Черт, это мама!» «Ого, уже 8 вечера?» «Надо и девчонкам позвонить. Вдруг...» Я закусила губу и огляделась, обозревая вакханалию, которую мы с Аликом устроили. Он усмехнулся и обнял меня, гладя по волосам. «Я все уберу. Ты сможешь спуститься?» Признаться, после того, что произошло, я и стояла с трудом. «Конечно. Спасибо тебе большое. Все-таки свои силы я не рассчитала. Может, поискать у Аньки костыль?» На первом этаже я накинула длинную толстовку, прикрывавшую зад, чтобы, выйдя на улицу, не довести своим видом до инфаркта престарелую соседку. У сарая я первым делом набрала Аню. «Аглая, все в порядке? Мы скоро будем». «Погоди», — пропыхтела я. «Ты что, бежала?» «Вы не могли бы, чуть задержаться?» Я безжалостно обрывала листочки с малинового куста. Повисло молчание. «Это потому, что Красильникова сейчас нет у Миши на участке?» «Возможно», — серьезно ответила я, а сама прикрыла рот рукой, чтобы не рассмеяться в трубку. «Только что звонила твоя мама. Сказала, что не дозвонилась до тебя. Тогда мы поедем на вокзал. Встретим ее». «Спасибо, Анют. Спасибо огромное». Когда я вернулась в дом, Алик был уже одет. Поцеловав меня в щеку так осторожно, словно его губы еще час назад не блуждали по моему телу, он попрощался и ушел. Слишком скоропалительно. Слишком холодно.